Глава 14. Германия, Берлин, аэродром Гатов, СССР. Ленинградская область, радиомаяк в городке Сальцы. Февраль 1943 года. Обычно при проведении ночных работ приходилось соблюдать светомаскировку. Никаких прожекторов или включенных автомобильных фар без рассеивающих насадок. Только небольшие ручные фонари. Начальство следило за исполнением этих правил самым строгим образом. Не дай бог, в каком самолете техник случайно включит посадочную или рулежную фару. Тут же схлопочет взыскание. Однако сегодня, ввиду важности предстоящего задания, вся восточная часть аэродрома в местечке Гатов была залита ярким светом. В центре этой до безумия рискованной для войны иллюминации стояли два тяжелых четырехмоторных транспортных самолета «Юнкерс Ю-290А1». Бригада техников и младших авиационных специалистов около двух часов крутилась вокруг них, готовя к важному ночному вылету. Мотористы, приоткрыв капоты, копались в двигателях. Радисты «Белая кость», как с завистью называли их все остальные трудяги, проверяли работу радиооборудования. Вооруженцы возились с пушечными и пулеметными лентами. Заправив полные баки топливом, технари осматривали крылья, шасси, управление. В то же время отделение солдат из взвода материально-технического обеспечения, выстроившись цепочкой, загружало в самолеты ящики и коробки из подъехавших грузовиков. Судя по маркировкам на таре, это были продукты, награды, почта, медикаменты и боеприпасы. Работа спорилась, загрузка шла быстро, но внезапно один из тяжелых ящиков выскользнул из рук молодого солдата и с грохотом упал на бетон. «Я предупреждала, что с этим грузом следует быть осторожнее», — повысила голос красивая молодая женщина в шинели с погонами штабс-арцта. «Еще одна ошибка, рядовой, и я вызову сюда коменданта». Штурмбанфюрера Штраубе, коменданта аэродрома Гатов, боялись все солдаты и унтер-офицеры. Разговор у него был короткий. За небольшую провинность – гауптвахта, за серьезное нарушение – трибунал. Заседания военного трибунала проходили в Гатове еженедельно, после чего осужденных отправляли либо в полевой спецбатальон, либо в полевой штрафной лагерь. А из этих спецподразделений за неспособность исправлять свои ошибки можно было загреметь и в концлагерь. «Простите, виноват, фрау штабс-арцт». Солдат торопливо поднял тяжелый ящик и передал следующему в цепочке. Заложив руки за спину и развернувшись на каблуках, штабс-арцт Эльза Остхоф направилась к соседнему самолету, от которого только что отъехал пустой грузовик. Гатов считался одним из крупнейших немецких аэродромов. Располагался он на южной окраине берлинского района Шпандау и в 43-м году походил на осиное гнездо. До мирового экономического кризиса, разрешившегося в конце 20-х, на здешнем летном поле учились летать энтузиасты планерного спорта. Это было счастливое и беззаботное время романтических грез. Правда, о том благополучном, но коротком периоде жизни техническая обслуга и жившие поблизости граждане быстро позабыли. Гиперинфляция, гибель Веймарской республики, приход к власти нацистов, милитаризация производства, волна законодательных запретов, непрерывный крик пропаганды, факельное шествие, водоворот этих событий, стремительно засасывавший Германию в фашистскую диктатуру, начисто вычищал человеческую память. 2 ноября 1935 года в местечке Гатов с помпой и парадом был открыт современный военный аэродром с идеально ровной взлетно-посадочной полосой, с рулежными дорожками, стоянками, капонирами, складами и контрольно-диспетчерской вышкой. Красную ленточку под звуки марша торжественно перерезал сам Адольф Гитлер. С тех пор аэродром стал учебно-тренировочной и транспортной базой, обслуживающей вторую военную школу, Академию ВВС и Бонс Третьего Рейха. Частенько появлялся в Гатове и фюрер для перелета в свою альпийскую резиденцию Берхтесгаден. С началом Второй мировой войны интенсивность полетов на аэродроме утроилась. Помимо учебных вылетов в небо то и дело взмывали тяжелые транспортники, бомбардировщики, связные самолеты. Круглосуточно дежурила эскадрилья истребителей, готовая взлететь по сигналу тревоги и защитить берлинское небо от налета англо-американской авиации. Примечание. С 1943 по март 1944 года ВВС Британии и США произвели 15 массированных налетов на Берлин и 28 налетов небольшими группами. Всего в этих бомбардировках участвовало около 4000 самолетов. Молодая фрау Эльза Остхоф отвечала за погрузку медикаментов, которые были упакованы в 82 массивных деревянных ящика. Капитан Кунца, высокий красавчик из тылового управления, контролировал погрузку продуктов. Это добро, упакованное как в ящики, так и в картонные коробки различного размера, привезли на аэродром аж на трех грузовиках. Почты было относительно мало. 8 опечатанных мешков с письмами, свежими газетами и журналами передал из служебного Кюбельвагена шустрый фельдфебель. Примерно столько же по весу вышло и наград. В десятке небольших и аккуратных ящиков находились кресты, поощрительные награды, нагрудные знаки отличия сухопутных войск, медали, манжетные ленты, нашивки, кольца. Все это привез из рейхсканцелярии генерал Рудольф Шмунд. И, наконец, тучным майором Ланге со складов интендантской службы на аэродром были доставлены 250 ящиков с боеприпасами. Погрузка закончилась через 25 минут. Бортмеханики обоих самолетов в последний раз прошлись по грузовым отсекам, проверили размещение и крепление грузов. Затем подняли трапоклаппе, опускаемые гидравлические рампы к хвостовой части фюзеляжей, через которые осуществлялась загрузка. И принялись ждать летные экипажи, проходившие инструктаж в штабе транспортной эскадрильи. Терпеливо ждали их и ответственные за грузы офицеры, включая высокого и статного генерала Шмунта. 10 февраля 1943 года под Ленинградом советские войска начали мощную наступательную операцию под кодовым названием «Полярная звезда». Целью операции стали окружение и разгром немецкой группы армий «Север», войска которой накрепко вгрызлись в болотистую землю южнее озера Ильмень. У населенного пункта Демьянск войска Северо-Западного фронта окружили 2-й армейский корпус вермахта и хотели раздавить его, образовав котел. Однако затея провалилась. Безупречно сработали разведгруппы 12-й и 123-й немецких пехотных дивизий. Они хозяйничали под носом наших войск и вытворяли, казалось бы, немыслимые вещи. Устраивали засады, взяли нескольких важных языков, вывели из строя 2 старших офицеров 235-й стрелковой дивизии. И самое главное, вовремя определили назревавшее окружение. Получив важные сведения, немцы молниеносно перегруппировали силы и провели на опережение операцию «Цитан». Сделано это было с точки зрения стратегии элегантно и безупречно. Удерживая оборону Рамушевского коридора, они вывели из окружения войска 2-го армейского корпуса. А несколькими днями позже начались затяжные и кровопролитные бои под городом Старая Русса. «Качели», как называли подобное противостояние, опытные вояки. Ежесуточно до 6000 убитыми, огромное количество раненых, а продвижение вперед всего на несколько сотен метров. Потери с обеих сторон в живой силе и технике были ужасающими, а помощь и свежее пополнение запаздывали. Фюрер остался доволен смекалкой, упорством и героизмом своих солдат, офицеров, генералов. По его личному распоряжению на военном аэродроме под Берлином готовились к вылету 2 тяжелых транспортных самолета, на борту которых имелось все необходимое для того, чтобы порадовать воинов и взбодрить их дух в холодных зимних окопах. Шнапс, кофе, шоколад, консервы, галеты, награды, письма из дома, боеприпасы, а также полный набор медикаментов, среди которых было новейшее обезболивающее средство немецкой фармацевтической компании «Фарма Фауста Риндон». Наконец, в свете одного из прожекторов появились фигуры в меховых куртках и с планшетами в руках. Летные экипажи неторопливо шли к своим самолетам. Метрах в 15 от стоянки их встретил инженер эскадрильи и доложил об окончании погрузки, о заправке и полной готовности самолетов к вылету. Выслушав его, один из летчиков направился к генералу Шмунту, как к старшему по званию и должности. Вскинув ладонь к фуражке, он доложил: «Господин генерал, экипажи и техника к вылету готовы. Командир авиагруппы майор Даммер». Генерал пожал летчику руку. «Мне кажется, вы чем-то озабочены?» – спросил он. «Наша метеослужба предполагает неважную погоду в районе аэродрома посадки», – пояснил Даммер. «Но мы справимся с поставленной задачей, господин генерал». «Похвально, я передам о вашем решительном настрое фюреру. Что ж, желаю удачи, майор». Через 15 минут вы должны быть в воздухе. Сопровождать груз до места назначения должна была только Эльза Остхоф. Остальные офицеры, удостоверившись в том, что их имущество загружено в чрево воздушных судов, возвращались в расположение своих частей или служб. С продуктами, боеприпасами, почтой и наградами разберутся командиры частей и соединений 16-й армии. А вот с новыми медицинскими препаратами, впервые отправляемыми в действующие войска, наряду с уже известными, самостоятельно никто из эскулапов не справится. Нужен хороший специалист, прошедший соответствующую подготовку. Именно таким специалистом и была штабс-арцт Эльза Остхоф. В грузовом отсеке самолета горело несколько тусклых дежурных ламп. К тому же было ужасно шумно и жарко. Привыкшая к тишине медицинских лабораторий, Эльза ощущала неудобство и смешанное со страхом беспокойство. Весь груз размещался посередине довольно широкого фюзеляжа, оставляя по бокам узкие проходы. Десятки ящиков и коробок, сложенных штабелями, крепились к полу толстыми стропами. По левому и правому борту имелись несколько откидных кресел с мягкими спинками. Выбрав одно из них поблизости от вверенного ей груза, Эльза расправила шинель и присела. Однажды ей доводилось летать на легком связном шторхе. Тогда, в 1939 году, ее отправили из Берлина в Польшу. Она везла чемоданчик дефицитных медикаментов, необходимых для срочной операции офицеру разведки. Припомнив тот полет, Эльза улыбнулась и посмотрела на красивое золотое колечко, всего месяц украшавшее безымянный пальчик правой руки. Примечание. В Германии и Нидерландах влюбленные пары до свадьбы носят обручальные золотые кольца на левой руке, после свадебной церемонии – на правой. В далеком 1939-м она была совсем молоденькой выпускницей медицинского факультета университета имени Гумбольдта, только что примеривший мундир с погонами ассистент Арцта. Примечание. Ассистент Арцт – офицерский чин в медицинской службе Германии, соответствующий лейтенанту Вермахта. Она была свободной, ничего не боявшейся и не имевшей жизненного опыта девочкой. Сейчас она была о себе совершенно другого мнения. Впрочем, тот сумасшедший полет тоже стоил ей немало нервов. Перед взлетом огромного транспортника штабс-арцт еще раз окинула взглядом стоявшие напротив нее в три ряда ящики с медикаментами. Здесь была примерно половина ее груза. Вторая половина находилась в самолете капитана Курца. Сама Эльза приняла любезное предложение майора Даммера и поднялась на борт его машины. Она сделала это потому, что провожавший на аэродром оберст-арцт Венцель шепнул: «Вам крупно повезло, Эльза. Группу поведет майор Даммер, один из асов Люфтваффе. В конце прошлого года майор совершил несколько рейсов в Сталинград для снабжения окруженной армии фельдмаршала Фридриха Паулюса. Поговаривают, будто его самолет не получил ни одного повреждения». Оглушив хором ревущих моторов, Юнкерс пробежал по бетону взлетной полосы, мягко оторвался от нее и погрузился в ночное небо. Ночной Берлин из-за проклятой светомаскировки походил на позабытое богом селение, в котором лишь самые богатые дома могли позволить себе электрическое освещение. Все остальные прозябали в темноте. Посетовав на жару, Эльза сняла шинель и осталась в новеньком кителе. Однако проходивший мимо по своим делам стрелок заметил: «Фрау, лучше оденьтесь. Когда наберем большую высоту, здесь станет очень холодно». Он оказался прав. Вскоре температура стала стремительно падать, и через 20 минут молодая женщина подумывала, не накинуть ли поверх тонкой шинели, лежавшей неподалеку, брезентовый чехол. Изо рта шел пар, на голых металлических переборках и висящем рядом огнетушителе заискрился иней. Спас тот же стрелок. Возвращаясь из пилотской кабины в хвостовую часть самолета, он заметил ее состояние и предложил: «В моем термосе есть крепкий кофе с коньяком. Хотите согреться?» В другой раз она ни за что не согласилась бы. Как можно? Незнакомый человек. Она дипломированный врач, офицер. А он стрелок в чине унтер-офицера или фельдфебеля. Но стоило представить горячий кофе, как субординация и прочая ерунда позабылись. «Не откажусь», — стуча зубами, ответила Эльза. Вернувшись с термосом, стрелок налил в алюминиевую крышечку напиток и протянул ей. Наслаждаясь ароматом, она с минуту держала емкость в руках, согревая озябшие пальцы. Потом сделала один глоток, другой, третий, и, наконец, ощутила внутри согревающее тепло. Заградительного огня зенитных орудий майор Даммер не опасался. Не ждал он и советских истребителей, потому что в ночных условиях они вылетали поодиночке и отходили не далее 20 километров от аэродрома. Никаких советских аэродромов вдоль проложенного маршрута, конечно же, не было. Первая его половина пролегала над территорией современной Германии. Далее простирались территории оккупированного СССР, но и там опасаться было нечего. Кроме одного, плохой погоды в районе озера с варварским и непонятным названием Ильмень. «Слева по курсу Мемель», — послышался в переговорном устройстве голос штурмана. Прошли половину пути, 650 километров. Крепость Мемель была основана немецкими рыцарями. Это неблагозвучное название унаследовал и город, возникший на ее месте. «Что Ильмень, что Мемель», — усмехнулся про себя командир авиагруппы. «Понял тебя, Эрнст», — откликнулся он. «Что с ветром?» «По-прежнему северный. И становится сильнее. Возьмите еще 5 градусов влево». Тяжелый самолет действительно бросало то вверх, то вниз. Оба пилота боролись с порывами ветра, постоянно ворочая штурвалами. Час назад капитан Курц доложил по радио о сильной болтанке, вынужденно отвел самолет подальше от ведущего и продолжил полет на увеличенной дистанции. Единственное, что майора Даммера радовало в сегодняшних погодных условиях, так это отсутствие облачности. По всей Германии действовал приказ о светомаскировке, однако кое-где на земле светились редкие огни. И он отлично их видел за многие километры. Не было облаков и выше занятого эшелона. В течение всего полета на небе сияли яркие звезды. «Значит, воздух прозрачен, без облаков, дымки и тумана», — заключил Даммер. И через минуту позвал. «Корма! Юрген!» «Да, командир, кормовой стрелок на связи», — тотчас отозвался Юрген. «Как там борт Курца?» «Держит дистанцию в 1 километр, но мотает его, как тюленя, в шторм на побережье Северного моря». «Понятно, поглядывай за ним», — приказал Даммер. И, отпустив кнопку переговорного устройства, проворчал. «Это кажется, что мотает только его, а мотает нас обоих». Заметив тонкое колечко на пальце молодой женщины, стрелок не удержался. «Если не ошибаюсь, вас можно поздравить с недавним замужеством». Вторая порция крепкого кофе с ароматом коньяка согрела, добавила храбрости и хорошего настроения. В иных обстоятельствах Эльза поставила бы стрелка на место, но сейчас была ему благодарна за поддержку, участие, за горячий кофе. И потому решила поддержать разговор. «Вы правы. Свадьба состоялась всего месяц назад», — блеснул ее счастливый взгляд. Однако он тут же потух, а она со вздохом призналась. Полагавшийся нам с мужем 3-дневный отпуск, к сожалению, пролетел одним ярким часом. «Не грустите, фрау, закончим войну и вернемся к нормальной мирной жизни. Надеюсь, так и случится. А я не видел свою семью больше года», — признался стрелок. «Вы женаты? У меня жена, 2 детишек и пожилая мама. Мы живем в своем доме в центре Грюнвальда». «Грюнвальд», — нахмурил лобик Эльза, припоминая, где слышала это название. «Это небольшое местечко на юго-западной окраине Мюнхена. Хотите еще кофе?» «Нет, благодарю». Она вернула пустую алюминиевую крышку. В этот момент самолет сильно тряхнуло. Эльза вцепилась в кресло, бортстрелок успел схватиться за переборку. Упавшая чашка покатилась по полу. Перехваченные стропами ящики ожили, заскрипели. Один из верхних пополз и готов был свалиться в проход. Позабыв об опасности, Эльза вскочила, схватила его и уберегла от падения. Сильная болтанка прекратилась так же быстро, как и началась. Самолет избавился от крена и вновь летел относительно спокойно. Стрелок помог закрепить ящик стропами, подобрал крышку термоса. «Вы ведь военный врач, верно?» – спросил он. «Как видите», – возвратившись на место, кивнула Эльза на свои погоны. Погоны военных медиков отличались от других родов войск темно-синей или васильковой подкладкой. Второй отличительной чертой была эмблема эскулапа. На погоне штабс-артста – а она размещалась между 2 желтых звезд. «Перед вылетом нам сказали, что 16-й армии южнее Ленинграда приходится туго», — осторожно заметил стрелок. «Да, нашим солдатам и офицерам необходима поддержка. Я сопровождаю медикаменты, а обратным рейсом мне приказано забрать раненых. Всех, конечно, вывести не получится. Заберем самых тяжелых». Бортстрелок посмотрел на часы. «Мне было очень приятно поговорить с вами, фрау». Он навинтил на термос крышку. «Подходим к линии фронта, и я должен занять свое место». «Да, конечно. Надеюсь, дальнейший полет и посадка будут удачными». «Все будет хорошо, фрау». Озвученный перед вылетом прогноз погоды оказался пророческим. Чем ближе транспортные самолеты подходили к озеру Ильмень и городку Старая Русса, тем облачность плотнее заволакивала небо. Более того, ее слои становились мощнее, а нижняя граница опускалась все ниже и ниже. Ухудшалась и видимость. Последние звезды над головой Даммер заметил минут 30 назад. Под самолетом появилась дымка. Сколько он не напрягал зрение, ни одного огонька так и не увидел. За 15 минут до выхода на цель он передал по радио капитану Курцу о необходимости занять минимальную безопасную высоту и приступил к снижению. В здешних местах не было высоких холмов, торчащих заводских труб и радиовышек. На сотни километров вокруг простирались равнинные леса, поля, поймы рек и неглубокие овраги. А потому, заняв высоту 600 метров, Даммер не опасался задеть препятствие или удариться головушкой о землю. Сейчас главной задачей был выход на радиомаяк, специально включенный на 1 час в городе Сальцы. Выйдя точно на него, самолеты должны были взять курс 75 градусов и, плавно снижаясь, долететь до подготовленной взлетно-посадочной полосы. Заснеженную полосу утрамбовали тяжелой техникой на юго-западном берегу озера Ильмень. Берег тут, судя по картам, был идеально ровным, свободным от растительности и населенных пунктов. За полчаса до расчетного времени посадки солдаты 16-й армии должны были запалить 6 бочек с мазутом, расставленные по периметру полосы. «Командир, поймал сигналы маяка!» — оторвал летчика от размышлений штурман. «Радиокомпас настроен». Даммер перевел взгляд на радиокомпас, его стрелка действительно ожила. Качнувшись, она проплыла острым концом по циферблату и остановилась, указывая направление на источник радиосигналов. Повернув штурвал, Даммер занял нужный курс и по радио приказал Курцу занять посадочную дистанцию. Через минуту кормовой стрелок доложил, что второй транспортный самолет отстал и исчез из поля зрения. Пока все шло по плану.